34. Ци не спал всю ночь и к рассвету успел возненавидеть и себя, и Фена. Когда первые лучи солнца озарили занавески, толкователь трупов попытался сосредоточиться. Он намеревался сделать все возможное, дабы вывести Фена на чистую воду, но то, что ему самому казалось очевидным, императору могло показаться лишь набором пустых фраз. Когда настало время отправляться в суд, юноше пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы соблюсти приличие и не выказать тех чувств, которые он питал теперь к судье. Фен ожидал у дверей, одетый в старинный наряд судьи, на голове шапочка с загнутыми полями, на лице любезная улыбка, которая сегодня казалась Ци невыносимо слащавой и фальшивой. Он через силу приветствовал судью, неважный свой вид списав на бессонницу. Фен как будто поверил. А снаружи уже стояли императорские стражники, чтобы сопроводить их в зал, где будет разбираться дело. Посмотрев на их вооружение, толкователь трупов проверил, хорошо ли спрятана его собственная книга о судах, письмо батюшки, мешочек с порохом и маленький окровавленный шарик, который он достал из ящика Фена. А проверив, оглянулся в надежде увидеть лазурный ирис. Не увидел. Они шагали прочь от павильона кувшинок, а Нюйши даже не вышла попрощаться. Всю дорогу Ци старался не смотреть на Фена. Толкователь трупов глядел только себе под ноги, поскольку понимал, если судья еще раз улыбнется, он набросится на него и вырвет сердце. Когда они оказались в зале слушаний, Фен занял свое место рядом с судьями высшего суда. Рядом с ними Ци увидел серую хитрость. С лица его не сходила самодовольная улыбка победителя. Юноши велели пасть ниц в ожидании императора. Наконец удар гонга возвестил о появлении Ниндзуна с его многочисленной свитой, которую возглавляли теперь министр церемоний и новый министр наказаний. Ци ждал, не меняя позы. Старик в шапочке, натянутой до самых ушей, с подкрученными усиками, вышел вперед, чтобы представить Ци императору Поднебесной и огласить все обвинения. Он подождал, пока император усядется и даст ему дозволение начать. В качестве старейшего вельможи двора, досточтимого и уважаемого императора Ниндзуна, сына неба и повелителя земли, 13-го императора эпохи Сун, старик объявил, что сегодня, в 8-й день гранатовой луны, в первый год эры Цзядин и в 19-й с начала этого мудрого и досточтимого правления, Ци Сун обвиняется в убийстве императорского министра Кана Джоу, каковое бесспорно означает измену государству и заговор против государя. Старец сделал небольшую паузу. В соответствии с нормами нашего уложения о наказаниях, обвиняемому предоставляется право на защиту, каковую невозможно передать никакому иному лицу, он не может быть казнен без попытки оправдаться. Ци лежал, простершись перед императором и судьями, слушал молча и прикидывал свои возможности. Закончив речь, старец передал слово серой хитрости. Седой должным образом приветствовал императора и, получив дозволение начать, выложил, не торопясь, на стол несколько документов. Затем он напыщенно приветствовал собравшихся и принялся перечислять улики, неопровержимо, на его взгляд, свидетельствовавшие о виновности толкователя трупов. Прежде чем я остановлюсь на каждой из них подробней, я набросаю вам правдивый портрет этого шарлатана. Седовласый наградил Ци осуждающим взглядом. Мне, к сожалению, выпало быть его соучеником в Академии Мина. Там он многократно выказывал неуважение к правилам и законам. Поэтому он был осужден собранием профессоров и оказался на грани исключения. Спасло его только ледяное равнодушие профессоров и необъяснимое покровительство со стороны нашего странного директора. Это повторялось не раз и не два. В душе Ци проклинал Седовласова, который старался загодя поставить в ложное положение любого, кто отважился бы встать на защиту Ци. Но пока ему оставалось лишь молчать, слово ему сейчас все равно не дали бы. То, что в глазах людей равнодушных и малосведущих могло бы показаться просто предосудительным поведением, на самом деле было проявлением заносчивости, гневливости и ненависти к законопослушным людям, которые подсудимый прячет в своей душе. Профессора, желавшие изгнать его, вспомнили и о его недостойном происхождении, и здесь можно вновь говорить лишь о необъяснимом милосердии Совета Академии. Этого негодяя все же приняли на учебу, хоть и под самые строгие гарантии. Каким образом Ци отплатил за великодушие, вы уже знаете. Мин дал ему обучение и пропитание. А Ци, как хищный зверь, только и ждал, как бы вонзить свои злые зубы в руку своего благодетеля. Серая хитрость помрачнел. Я желаю показать всем, кто меня слушает, истинный характер этого человека. Он состоит лишь из мерзости и себелюбия. Подсудимый с помощью дьявольской хитрости и бесстыдного шарлатанства обманул министра Кана и даже ввел в заблуждение императора. Первого он убедил в раскрытии загадочных убийств, а у его величества выклинчил обещание высокой судейской должности. Нервы Ци были уже на пределе. Если серая хитрость будет злословить и дальше, все, кто его слушает, окажутся слишком предвзятыми, и тогда уж что бы ни говорил Ци, ему не победить. К счастью, его противник, а у серой хитрости было еще много чего сказать, слишком увлекся театральными эффектами и сделал паузу столь долгую, что судейский пристав решил, будто судья передает слово обвиняемому. Не поднимая головы, уставившись в пол, Ци заговорил. «Ваше Величество!» И запнулся, ожидая дозволения продолжать. Император, чуть кивнув, разрешил. «Ваше Величество!» — повторил Ци. «Серая хитрость лишь твердит общие слова, никоим образом не связанные с предъявленными мне обвинениями. В этом зале мне не вменяются в вину ни события из моего академического прошлого, ни происхождение моих познаний о мертвых телах. Здесь обсуждается, виновен я или нет в убийстве министра Кана. Могу сказать, что бы ни плел здесь серая хитрость, я никогда не лелеял плана возвыситься за счет Кана. Не лгал, не разыгрывал трюков, чтобы заставить людей поступить выгодным для себя образом. А кому желательно так думать? Пусть вспомнят, что я был взят под стражу солдатами Его Величества и отведен во дворец в тот самый момент, когда собирался навсегда покинуть Линь-Ань. Ваше Величество, вы находились во дворце в день, когда меня пригласили, а точнее вынудили принять участие в расследовании ряда убийств, о существовании которых мне ничего не было известно. И вот у меня возникает вопрос. Почему же муж, столь мудрый, как министр Кан, и сам император, сын неба, обратили свое внимание на такое ничтожество, как я. Почему при наличии всех этих судей за все расплачивается бедный студент, в общем-то, и не готовый выступать на столь почтенном собрании? Ци стоял на коленях, касаясь лбом земли, и ни единым словом пока не намекнул на то, каков план его защиты. Как и серая хитрость, юноша не собирался сразу выкладывать все доводы. Он тоже владел искусством полемики и прекрасно понимал, следует придерживать аргументы и сеять семена сомнения во всех, кто слушает, чтобы сами слушатели могли делать выводы. С каменным лицом император отвернулся. Глаза его были неподвижны. Высшее положение в иерархии ставило Нинзуна по ту сторону добра и зла. Легким движением руки повелитель вернул слово серой хитрости. Юный судья перечел свои записи. «Ваше Величество!» Седовласый склонился в положенном поклоне. «Теперь я перехожу к самому важному!» Он усмехнулся и переложил один лист бумаги на стопку других листов. «В моих заметках значится, что перед самым убийством Кана, точнее, в тот день, когда министр осматривал нежного дельфина, юноша потрясал ножом в присутствии самого Кана. Ци даже не задумался о последствиях. Он просто схватил нож и нанес мертвому евнуху бессмысленный удар». «Это было мертвое тело», — заметил Ци достаточно громко, чтобы быть услышанным. «Именно так, мертвое тело, но столь же неприкосновенное, сколь и при жизни. Или вы позабыли принципы конфуцианцев, движущие нашими поступками?» Серая хитрость возвысил голос. «Но нет, конечно же, он ни о чем не забыл. Напротив, он обладает потрясающей памятью. Он прекрасно знает, что душа убитого пребывает в теле до самых похорон. А кто отважился на такой поступок? Тот способен и на убийство императорского министра». Серая хитрость, будто теснил Ци к бездне с двумя раскачивающимися над нею мостами. Один из них — смерть, другой — погибель. «Я не способен на убийство», — сквозь зубы произнес Ци. «Никогда?» «Отменно!» — рассмеялся серая хитрость. «Тогда я прошу вашего величества, чтобы мой свидетель опроверг это показание». Император разрешительно шевельнул бровью. Двое стражников ввели в зал сморщенного седого человечка. Тот шагал неторопливо, всем своим видом давая понять, что роскошные его одежды взяты на прокат ради одного только случая. Вот он склонил голову, но Ци уже узнал прорицателя Сюя, человека, вместе с которым он работал на кладбище Линь-Аня. Серая хитрость усадил человечка рядом с собой, зачитал его имя и повторил обещание Сюя говорить только правду. А потом уставился на Ци. Прорицатель хотел сделать то же, но страх не позволил ему поднять взгляд. «До того, как мы услышим признание, — продолжал серая хитрость, — я должен, чтобы вы могли постичь истинную сущность обвиняемого, пересказать предыдущее событие. Это, несомненно, подведет нас к семейным делам подсудимого. 2 года назад обвиняемый Ци, следуя примеру своего осужденного брата Лу, украл у богатого землевладельца 300 тысяч и вместе с малолетней сестрой тут же сорвался в бега, не ведая, что за ним уже бросился в погоню страж порядка по имени Гао. Мне неизвестны подробности этой долгой погони, однако, несмотря на величину похищенной суммы, подсудимый и его сестра очень быстро впали в нищету. И тогда один человек, бедный, но великодушный, Седой указал на прорицателя, снизошел к их горестям и предложил юноше работу могильщика на Линьаньском кладбище. По словам Сюэ, вскоре на кладбище появился Гао, и спрашивал он про ци. Сюй, ничего не знавший о проделках своего помощника, укрыл его. Как и всегда, юноша ответил ему черной неблагодарностью, бросил своего спасителя в беде и исчез. Через несколько месяцев Сюй взялся за ум и принял решение помочь правосудию. Зная, что ци нашел пристанище в Академии Мина, прорицатель сообщил об этом Гао. Однако стражу порядка так и не удалось покончить с преступником. Ци снова его опередил. Тут серая хитрость неожиданно передал слово прорицателю. Человечек пал перед императором ниц, потом поднял голову. Все произошло именно так, как рассказал этот досточтимейший судей. Сюй покосился на серую хитрость. Страж порядка попросил меня проводить его в академию, поскольку не знал, где она, и заверил, что схватит ци, пусть даже с риском для жизни. Я отвечал, что в такие дела не вяжусь, да страж меня убедил в конце концов. И вот за ночь до его гибели я отвел его в академию. Я вообще-то не собирался бродить там вокруг да около, но вскоре заметил, как ци и Гао вместе вышли из ворот и двинулись к каналу. Я видел у Гао в руках кувшин. Он что-то пил. Вначале их разговор шел довольно мирно, но вскоре завязался жаркий спор, и тогда ци вдруг что-то такое сделал руками возле головы Гао, спихнул его в воду и был таков. Я побежал за помощью, но успел только увидеть, как несчастный исчезает под водой. В лицо юноши впились сотни осуждающих глаз. Послышался ропот негодования. Ци прикинул, как бы понадежней опровергнуть показания Сюя. «С дозволения вашего величества я мог бы доказать, что обвиняющий меня прорицатель не только клевещет на меня, но и пытается обмануть сына неба». Ци надеялся, что эти слова наверняка заинтересуют императора. Судебный пристав воззрился на владыку в ожидании. Ци все рассчитал правильно. Ниндзун был взят за живое. «Пусть говорит», — тихо и невозмутимо велел он. Ци уткнулся головой в пол и из-под лобья бросил взгляд на серую хитрость. «Но мне нужен еще один человек. Мне нужен свидетель, профессор Мин». Перерыв позволил толкователю трупов насладиться эфемерным успехом. Ему не только удалось заронить сомнения в душе императора, теперь он сможет воспользоваться и показаниями, и мудрыми советами Мина, а самое главное, перейти ко второй части своего плана, непременно предусматривавший разговор с Бо. Сейчас с Феном во главе стола, с недужным Мином и без помощи лазурного ириса вся надежда его была на седого чиновника. Он уже давно заметил Бо в боковом зале, поэтому, когда стражники повели юношу через этот зал, Ци сумел приблизиться к Бо и взмолиться о помощи. Тот удивился, но кивнул и пошел вслед за стражниками в маленькую комнатку, где у Ци, наконец, появилась возможность поделиться с чиновником своими подозрениями. Поначалу тот колебался, но когда Ци открыл ему все свои аргументы, Бо гарантировал юноше свою поддержку. Потом за Ци явились два стражника, чтобы отвезти его обратно в зал, и Бо исчез. Когда толкователя трупов вновь поставили перед императором, академик Мин уже полулежал в больничном кресле. На лице старца до сих пор сохранилось удивленное выражение, будто он не понимал, кого здесь судят и отчего он оказался перед императором, поэтому Ци кратко объяснил Мину суть дела. Мин изумился еще больше. Юноша убедился, что ноги его выздоравливают, и вздохнул с облегчением. Когда закончился перерыв, Ци, вновь простершись на полу между двумя караульными, обратился к императору. «Ваше Величество!» Ци подождал, пока Нинзун обратит на него внимание. «Как вам хорошо известно, вот уже много лет почтенный профессор Мин руководит академией, которая носит его имя, учреждением столь почтенным, что в престижности оно может состязаться с самим университетом. Вообще-то в ней учился и Серая Хитрость, хотя ему и понадобилось 6 лет для получения степени, которую другие получают за 2. Нинзун нахмурился. Оказалось, что обвинитель, о высокой компетентности которого ему столько понарассказывали, вовсе не столь блестящ. Ци втайне порадовался. «Человек, подобный Мину, заслуживает всяческого вашего доверия», продолжал толкователь трупов, не поднимая головы. «Это человек чести, который своей искренностью и своим трудом способствовал росту мудрости среди подданных императора. Человек, в котором невозможно сомневаться». «Задавайте вопросы», — потребовал судебный пристав. «Прошу простить», — с готовностью извинился Ци. «Достопочтенный Мин, помните ли вы тот день, когда мы, ваши ученики, осматривали в префектуре Линь-Аня тело утопленника?» «Да, разумеется. Это было необычное дело. За его успешное раскрытие Серая Хитрость получил место при дворе. Все это случилось за 2 дня до больших экзаменов. Могли ли студенты покидать академию за 1 неделю до экзаменов? Это строжайшим образом запрещено. На самом деле, если под влиянием непреодолимых обстоятельств какому-нибудь студенту требуется покинуть здание, о его уходе делает отметку привратник, а мы знаем, что этого не было. Понятно. Расскажите, пожалуйста, как ученики готовятся к экзаменам конца триместра? Это просто. В последнюю неделю ученики проводят дни в библиотеке, а по ночам готовятся до самой зари в своих спальнях. Вспомните, пожалуйста, когда я поступил в академию, у меня был сосед по спальне? Да, как и у любого другого ученика, отвечал Мин. Получается, что помимо регистрационной книги о моих возможных отлучках перед убийством, мог бы судить и мой сосед. Конечно. Он мог бы об этом свидетельствовать. А не могли бы вы пересказать историю с кражей, которая имела место уже после осмотра трупа? С кражей? А, да. Ты имеешь в виду похищение твоего отчета. Что ж, это был весьма неприятный эпизод. Мин взглянул на императора. Ци подготовил подробный отчет о смерти Гао, в котором утверждал, что речь идет об убийстве. Этот отчет был украден и выдан за свой собственный его товарищем по комнате. Цель — гарантировать себе должность при дворцовом суде. И последний вопрос, достопочтенный Мин. Помните ли вы имя моего соседа по комнате? «Ну, конечно, Ци. Твоим соседом был Серая Хитрость». Серая Хитрость скомкал свои записи и изрыгнул ругательство, которое, впрочем, мало кто расслышал в общем шуме. Фэн шепнул ему что-то на ухо, а потом передал какую-то записку. Молодой судья кивнул и попросил разрешить ему приступить к допросу академика. Император позволил. «Уважаемый учитель!» — сладко начал Серая Хитрость. Уверены ли вы, что сообщили суду правду? Ну да, разумеется. Этот вопрос удивил Мина. Значит, вы видели, как я похищаю отчет? Нет, но не видели. Тогда ответьте. Считаете ли вы себя человеком чести? Да, искренним, правдивым. К чему все это? Мин покосился на Ци. Конечно, да. Порочным? Спросил Серая Хитрость совсем другим голосом. Мин склонил голову и замолчал. Разве вам не ясен вопрос? Настаивал Серая Хитрость. Или мне повторить его еще раз? Нет. Еле слышно ответил Мин. Что означает ваше «нет»? Вы не считаете себя человеком порочным или не желаете, чтобы я повторил вопрос? Я вовсе не порочный, — ответил Мин уже увереннее. Нет? Ну что ж, Седой перечел записку Фена. Тогда чем вы объясните ваше чрезмерное влечение к мужчинам? Верно ли, что 3 года назад юноша по имени Ляо Сань жаловался на вас за приставание? Это была наглая ложь, — защищался академик. Мальчик пытался шантажировать меня, чтобы я выставил ему хороший балл. А когда я отказался... Но ведь вас застали вместе, обнаженными, — перебил Серая Хитрость. Я повторяю, что все это клевета. Стояло лето, и я спал в своей комнате, а он вошел без разрешения и тотчас же разделся. Ну, понятно. Здесь же сказано, что 2 года назад вас видели в компании известного извращенца, причем вы платили ему на входе в гостиницу, которая пользуется недоброй славой. Как представляется, после этого случая ваш собственный совет предложил вам отказаться от руководства академии. Проклятье! Тот, кого вы именуете извращенцем, это был мой племянник. А встретились мы там, где он проживал. Семья попросила меня передать ему деньги. Я так и сделал. В академии все поняли меня правильно. Клевета, шантаж, несправедливость, — покачал головой Серая Хитрость. Годы прошли, а вы так и не сменили своей позиции. Скажите, Мин, вы женаты? «Нет, вам это известно. И у вас никогда ничего не было ни с одной из женщин?»